Они как раз поднимались по тропинке мимо одного из рабочих. Тот судорожно втянул воздух и рухнул на спину в сугроб. Рефлексы Тауры были молниеносны. Протянув руку мимо Ройса, она подхватила тяжелую, в натуральную величину, скульптуру крадущейся лисицы, прежде чем та коснулась земли и разлетелась вдребезги. Ройс поднял испуганно лепечущего рабочего на ноги и отряхнул с его парки снег. А Таура вручила ему обратно изящные садовые украшения, похвалив артистизм работы. Ройсу удалось не подавиться приглушенным смешком, пока, удаляясь, они не оставили рабочего за спиной. «Понимаю, о чем ты. Что, бывало, даже это не срабатывало?» «Изредка. Следующий шаг — это вздернуть упрямца за шкирку. Мои руки однозначно длиннее, так что эти ребята молотили кулаками по воздуху, как бешеные, но дотянуться не могли. И очень этим расстраивались». «А потом?» Она ухмыльнулась. «Предпочтительно, парализатор». «Ха, ну да». Сами того не заметив, они пошли прогулочным шагом бок о бок по прихотливым петляющим садовым дорожкам. «Профессиональный разговор», — подумал Ройс. «Какой вес ты берешь?» «С адреналином или без?» «Скажем, без. 250 кило, если при удобном захвате из подходящего угла». Он уважительно присвистнул. «Если когда-нибудь надумаешь бросить наемничать, я знаю одну пожарную бригаду, где тебе были бы рады. Она в Хасадаре, там мой брат работает. Хотя, если подумать, лучше ссылаться на милорда. Он уж точно более влиятельное знакомство». Такая идея мне и в голову не приходила. Длинные губы поджались, брови удивленно приподнялись. «Но нет. Думаю, что буду, как ты выразился, наемничать пока... до конца жизни. Мне нравится знакомиться с новыми планетами. И с этой тоже. Я и представить себе такого не могла». «А сколько планет ты уже видела?» «Кажется, я им счет потеряла. Привыкла. Десятки. А ты сколько?» «Только эту одну», — признался он. «Хотя рядом с милордом эта планета делается такой большой, что чуть голова кругом не идет. И все сложнее и сложнее. Звучит бессмыслицей?» Она закинула голову и расхохоталась. «В этом наш Майлз. Адмирал Куин всегда говорила, что пройдет за ним полдороги в ад просто из любопытства, что же случится дальше». «Погоди. Куин, чью фамилию вы все постоянно упоминаете, это дама-адмирал?» «Когда мы впервые встретились, она была дамой-командером. Второй по остроте, тактический ум из всех, кого мне выпадала честь знать. Когда идешь за Куин, дела способны пойти туго, но точно не могут пойти глупо. А свой путь на самый верх она проложила не в постели, с якобы дальним прицелом. У тех, кто так говорит, просто мозгов в голове не хватает». Она коротко усмехнулась. «Секс был просто привилегией. Кое-кто мог бы сказать «для него», но я бы сказала «для нее». У Ройса глаза съехались к переносице, пока он пытался распутать эту фразу. «Хочешь сказать, что милорд спал и с нею то...» Он слишком поздно осекся на то же и покраснел. Похоже, карьера секретного агента, которую сделал милорд, была более... сложной, чем Ройс себе когда-либо представлял. Таура склонила голову и прищуренными глазами его разглядывала. «Прямо мой любимый оттенок розового, Ройс. Ты ведь деревенский парнишка, верно? Там, наверху, жизнь — ненадежная штука. Все может пойти плохо в любой момент и очень быстро. И люди учатся брать то, что могут и когда могут. Хоть ненадолго. Нам всем отпущено время, каждому по-своему». Она вздохнула. «Их пути разошлись, когда после этих жутких ранений он вылетел из СБ. Он не мог вернуться туда, она спустится сюда. Из-за возможности, от которых Элли Куин отказалась, ей винить некого, кроме самой себя. Хотя, признаюсь, некоторым людям от рождения отпущено больше возможностей. Значит, им больше чего есть упускать. Я хочу сказать, хватай то, что тебе досталось, удирай и не оглядывайся». «Может, тебя что-то догоняет?» «Я прекрасно знаю, что догоняет меня». Снова блеснула ее усмешка. на сей раз странно кривоватая. «В любом случае, может, Куин куда красивее, зато я всегда была выше». Она довольно кивнула. И, поглядев на Ройса, добавила. «Ручаюсь, Майлзу нравится твой рост. У него на этом пунктик. И я знаю офицеров-вербовщиков всех трех полов, которых бы тоже обворожили твои плечи». Он понятия не имел, как отвечать на такое. Оставалось лишь понадеяться, что на этот розовый румянец она глядит с удовольствием. «Милорд считает меня дураком», — мрачно признался он. Она вскинула брови. «Уверена, что нет?» «О да. Ты не представляешь, как я оплошал». «Я видела, как он прощал оплошности, из-за которых его кишки по потолку размазало. В буквальном смысле. Тебе трудновато это перекрыть. Сколько было погибших?» «Если смотреть с такой точки зрения, ни одного», — признался он. «Но мне хотелось сдохнуть на месте». Она сочувственно усмехнулась. «А, вот как оплошал. Давай, рассказывай». Он помялся. «Знаешь эти кошмары, когда снится, что ты голый на городской площади, и на тебя смотрят все твои школьные учителя, ну и в этом роде?» «У меня кошмары чуть поэкзотичнее, но да». «И что?» «Вот это со мной на самом деле и вышло. Прошлым летом брат милорда, Марк, привез в дом этого чертового эскобарского биолога, доктора Баргоса, которого непонятно где подобрал и поселил его в подвале особняка. Какой это инвестиционный план? Биолог делал жуков, а жуки делали жучиное масло, тонны масла, липкая белая дрянь, вроде как съедобная. А что этот биолог на Эскобаре угодил под залог? За мошенничество, ясное дело. И смылся? Мы узнали, лишь когда объявились тамошние сыщики его арестовывать. Они уговорили впустить их в особняк. И, естественно, выбрали такое время, когда в доме почти никого не было. Лорд Марк и сестры Куделка, которые участвовали в этом жучьем предприятии, сцепились с ними, когда те попытались увести Баргоса, и прислуга разбудила меня, чтобы я разобрался. Все в панике и слезах, мне даже форменные брюки схватить не дали, а я только что заснул. Марси и Куделка говорит, будто я попал под дружеский огонь, но я не знаю. И только я готов вытолкать весь этот бардак за двери, как входит милорд с госпожой Фурсуасон и всей ее родней. Они только что заключили помолвку, и он хотел произвести на них всех хорошее впечатление. Да уж, впечатление было незабываемое, ручаюсь. На мне были трусы, сапоги и с 5 кило жучиного масла, и я пытался справиться с этими вопящими липкими психами. Таура издала какой-то сдавленный звук. Она зажала рот рукой, но бесполезно. Тихие всхлипы все равно были слышны. Глаза ее сияли. «Клянусь, все было бы и вполовину не так плохо, надень я трусы наизнанку, но кобуру с парализатором правильно. Я до сих пор слышу голос Пима», — он выговорил, подражая самому сухому тону старшего оруженосца. «Оружие носит на правом боку, оруженосец». Тут она рассмеялась в голос и смерила его взглядом с ног до головы, с несколько неуютным одобрением. «Ты нарисовал просто поразительную картину, Ройс!» Поневоле он и сам улыбнулся. «Догадываюсь. Не знаю, простил ли меня милорд, но Пим не простил, это точно». Он вздохнул. «Если заметишь одного из этих чертовых рвотных жуков, тут же дави. Мерзкие биоинженерные мутантики. Всех бы их поубивать, пока они не расплодились». Ее смех оборвался. Ройс заново прокрутил в голове последнюю фразу и сделал неприятнейшее открытие, что с помощью слов с человеком можно сотворить нечто куда худшее, чем посредством всяких сомнительных пищевых продуктов или даже игольников. Он едва посмел поднять глаза и взглянуть ей в лицо, но заставил себя посмотреть направо. Ее лицо было совершенно неподвижным, совершенно белым, совершенно бесстрастным и совершенно ужасающим. «Я имел в виду этих чертовых жуков, а не тебя!» Ройс не дал этому дурацкому, усугубившему бы все замечанию, сорваться с губ. Но и только. Он понятия не имел, как ему извиниться и не испортить дело еще сильнее. «Ах, да», — проговорила она наконец. «Майлз предупреждал меня, что у вас, бароярцев, некий отвратительный пунктик насчет манипуляций с генами. Я просто забыла». А я напомнил. «Мы исправляемся», — попробовал сказать он. «Похвально», — она протяжно выдохнула. «Пойдем в дом, я начинаю мерзнуть». Ройс заледенел насквозь. «Хм, да». Они молча пошли к воротам.